темно-карие глаза матери снова вернулись веселые птичьи стайки. «Откуда ты взял, что все, кто родился на Дону, белогвардейцы?» — спросила она с укором. «Все как есть!» — стояла на своем. «Значит, и Буденный?» — не без ехидства уточнила мать. «При чем тут Буденный?» — восстал я решительно. «Буденный — это герой из героев, командарм первой конной, вот он кто!» «И все-таки он на нашей Донской земле родился», — стояла на своем мать. «Если не веришь, спроси у своей учительницы». Я внял этому совету и на следующий день узнал много такого, о чем раньше не имел никакого представления. В присутствии всего класса Вера Михайловна подтвердила слова моей матери о том, что Семен Михайлович Буденный, наш любимый герой, действительно рос на Дону, и что далеко не все донские казаки — каратели, вешатели и белогвардейцы. Впервые я тогда услышал о Подтелкове и Кривошлыкове, о 812 годе, Кутузове, Платове, Денисе Давыдове. О таких войнах, как мой прадед, она рассказывала до самого звонка на перемену. Домой я возвратился окончательно просветленным и весело сообщил своей родительнице. «Оказывается, ты права. Казаки бывают и белые, и красные. А про нашего прадеда Вера Михайловна сказала, что он настоящий герой, если под знаменем самого Кутузова бил Наполеона. Мама, а он действительно много подвигов в том 812-м совершил?» «Много», — не задумываясь, ответила мать, помогая мне снять тяжелый заплечный ранец из желтого дерматина, в котором грохотали чернильница-непроливайка и высыпавшиеся из пенала карандаши. «Много. Только жизнь у него не стала от этого легче. Он погиб очень молодым, всего на 28-м году, и вся его короткая жизнь была сплошным страданием. Над небольшим, хорошо укрепленным городком Намюром низко висело мутное февральское небо. Тучи прятали от человеческого взгляда купола местной церкви и едва не задевали своими бледно-дымчатыми краями острые камни крепостной стены с врезанными в нее бойницами. Помутнело небо, веяло холодом, но холод этот был не тем ярко-синим бодрящим морозцем, который стоял сейчас где-нибудь под Москвой, Тарусой или Смоленском. С неба время от времени срывались капли дождя, перемешанного со снегом, а ветер над голыми полями дул колкий, пронизывающий до костей. Преследуя разбитые наполеоновские войска, Матвей Иванович Платов оторвался с одними верховыми казаками от пехоты, преодолевавшей непролазную грязь, и остановился у стен Намюра, разместив свой штаб в большой деревне. Накинув на плечи мохнатую кавказскую бурку, зябко морщась, расхаживал он по довольно просторной комнате, где на столе уже лежали полевые карты, в углу были свалены запасные седла, а от чекменей входивших и выходивших казачьих офицеров тянуло резким запахом конского пота. Платова знобило. Широкий лоб покрылся испариной, и к нему прилипли жиденькие прядки волос. За стеной дома послышался топот издалека прискакавших лошадей и голоса. Вбежал ординарец Спиридон Хлебников, важно откозыряв, доложил. «Ваше превосходительство, Матвей Иванович! Возвернулся парламентер!» «Живой! Здоровый!» — быстро спросил Платов. «Немедленно веди ко мне!» Порог перешагнул майор Денисов. Он еще устало дышал от стремительной езды. На смуглом обветренном лице под бровями в разлет почтительно замерли красивые выпуклые глаза, когда он откозырял и вытянулся в струнку. «Вот ведь история», — подумал Платов. «Был полицейским офицером сыска, малопонятным человеком, а в боях и походах таким молодцом оказался, что лучше и не придумаешь. Не зря ему майорский чин пожалован по моему ходатайству.